Едва выбравшись из зала для игры в мяч, я понесся быстрее молнии. Вмиг я пролетел весь коридор, комнату отдыха, читальный зал, библиотеку. Лишь мелькнув в столовой, я уже мчался к лестнице. Держась поближе к стене, я проскочил всю лестницу, легко перепрыгивая со ступеньки на ступеньку. «Бруно, ты здесь?» — на бегу произнес я, понизив голос, и услышал в ответ задыхающееся. «Да!» Наши с бабушкой комнаты находились на 5-м этаже отеля. Бежать так высоко было трудновато, но, к счастью, мы никого не встретили на своем пути. Люди предпочитают лифт. На 5-м этаже я резвой рысью добрался до двери бабушкиной комнаты. Перед дверью были выставлены для чистки 2 бабушкиных башмачка. Бруно мчался за мной, почти не отставая. У двери бабушкиной комнаты он спросил меня, запыхавшись: «Ну, а что теперь?» В этот момент я почувствовал на себе чей-то взгляд. Из глубины коридора к нам приближалась наша горничная, которой я так боялся. Именно с ней не хотел бы я встретиться в моем нынешнем положении. «Скорей!» – шепнул я Бруно. «Прячемся в башмаках!» И мы шмыгнули внутрь бабушкиных туфель, надеясь, что горничная пройдет мимо. Но не тут-то было. Она остановилась как раз напротив двери и взяла башмаки в руки. Потом она зачем-то полезла пальцами внутрь, что заставило меня сжаться в комочек. Но когда она ткнула меня пальцем в бок, я не удержался и укусил этот палец. Я сразу же понял, что за глупость я совершил, но я укусил ее за палец инстинктивно, не думая о последствиях. Девица завизжала так пронзительно, что ее услыхали, наверное, даже на дальних кораблях в открытом море. Выронив башмаки, она умчалась по коридору. И тут моя бабушка открыла дверь. «В чем дело?» – строго спросила она. Выскочив из башмака, я стрелой помчался в комнату. Бруно как ветер влетел за мной. «Бабушка, скорее закрой дверь!» – закричал я, что было сил. Бабушка с удивлением оглянулась. На ковре сидели 2 бурые мышки. «Пожалуйста, бабушка!» – добавил я. И тут она осознала, что это говорю я, ее внук. Она узнала мой голос. Она застыла на месте. Просто окаменела, превратившись в статую. Как пораженная молнией, она стояла, не шевелясь, в странной позе, а лицо ее стало белее самого белого мрамора. Глаза ее застыли в одной точке, и я боялся, что она потеряет сознание. Но вот она очнулась, как будто до нее дошел смысл наших слов. Она взяла себя в руки и направилась к двери. Но на полпути все-таки остановилась и наклонилась, вглядываясь в наши мордашки. Слезы градом полились из ее глаз, и щеки сразу стали мокрыми. «Бабушка, милая, не плачь!» – воскликнул я. «Ведь все могло кончиться гораздо хуже. А теперь вот мы все-таки живы, и я, и Бруно. Мы удрали от них». Медленно-медленно моя бабушка наклонилась и бережно подставила мне 1 руку, а Бруно другую, и перенесла нас на стол. В центре стола красовалась ваза с бананами, и Бруно, конечно, сразу оказался в самом центре вазы и впился острыми зубками в желтую кожицу банана. Бабушка, тяжело дыша, оперлась на спинку кресла, не сводя с меня взгляда. «О, мой милый!» – прошептала она, и слезы снова хлынули потоком у нее из глаз. «Бедный мой, дорогой мой мальчик, что они сделали с тобой?» «Бабушка, я прекрасно знаю, что они сделали с нами. Но самое смешное, что я не переживаю ничуть. Я даже не злюсь. И представь, мне даже хорошо. Конечно, я понимаю, что я уже не мальчик, и, вероятно, никогда им больше не буду. Но все отлично устроится, если мы с тобой снова будем вместе». Говоря все это, я не утешал бабушку, а честно объяснял ей, что все не так уж плохо складывается. Наверное, кому-то покажется странным, что я не оплакивал свою судьбу. Разумеется, это странно. Я все понимаю, но объяснить не могу. «Да, милый, я буду, как и прежде, присматривать за тобой», — сквозь слезы произнесла бабушка. «А кто это с тобой?» «Это Бруно Дженкинс. Они его первого превратили в мышку». Бабушка достала из сумочки коробку с сигарами и задумчиво начала искать спички. Пальцы ее дрожали. Она размышляла о чем-то, глядя в сторону, и никак не могла разжечь сигару. Наконец она затянулась, пропав в облачке сизого дыма. По-видимому, сигара ее чуточку успокаивала. «Где же все это произошло? И где эта ведьма теперь?» «Бабушка, она не одна. Их там было несколько сотен. И все они сейчас в нашем отеле». «Не хочешь ли ты сказать, — она быстро наклонилась ко мне, — что они проводят ежегодную встречу в нашем отеле?» «Да уже! Они ее уже провели, бабушка! И я все-все-все подслушал! С ними великая старшая ведьма, и все они сейчас на первом этаже на солнечной веранде! Они притворяются членами какого-то королевского общества, и сейчас вместе с директором отеля пьют чай!» «А как же они поймали тебя?» «Бабушка, они меня учуяли!» Бабушка помолчала немного, посасывая сигару. «Ты думаешь, они и вправду сейчас пьют чай на веранде?» — спросила она меня. Я подтвердил это. Бабушка курила, размышляя о чем-то, а я наблюдал, как волны тревоги набегают на ее лицо, а в глазах отражается беспокойство. Неожиданно она резко выпрямилась в кресле, и голос ее стал строгим. «Ну-ка, расскажи мне все по порядку. И не тяни, излагай все подробно и быстро». Я набрал в грудь побольше воздуха и начал свой долгий рассказ о зале для игры в мяч, о своих занятиях с мышатами, о ширме, обо всех этих леди из королевского общества за предотвращение жестокости к детям и обо всем остальном. Увы, я не смог найти слов, чтобы описать свое ужасное впечатление, которое произвело на меня лицо великой старшей ведьмы, когда она сняла свою маску. Я только твердил: «Это было так ужасно, так страшно!» «Продолжай рассказывать», — прервала меня бабушка. Ее особенно потрясла картина сожжения дотла дерзкой ведьмы искрами из глаз их предводительницы. Бабушка явно разволновалась. «Да-да», — говорила она, — «я слышала о таких вещах, но мне не верилось. Ты первый, кто увидел это. У них это считается самым суровым наказанием и называется «поджарить как лепешку». Ведьмы буквально цепенеют при мысли, что любую из них может постичь такое наказание. Мне рассказывали, — продолжала бабушка, — что их предводительница взяла себе за правило на каждой ежегодной встрече испепелять одну из ведьм. Это держит их в повиновении и страхе». Постепенно я перешел к рассказу о формуле 86 замедленного действия. Но когда я изложил бабушке великий план уничтожения детей всей страны, она вскочила на ноги в небывалом волнении. «Я так и знала!» – вскричала она. «Я знала! Я предчувствовала, что замышляется нечто чудовищное!» «Но мы можем помешать им!» – сказал я. «Ведьмам нельзя помешать. Вспомни, какая сила заключена только в одном взгляде великой старшей ведьмы. Она убьет всех нас и сжарит, ты же сам это видел». «Да нет же, бабушка», — засмеялся я. «Поверь, мы остановим это истребление всех детей, используя их же метод». Бабушка прервала меня. «А что случилось с Бруно?» Я рассказал все подробно, а бабушка незаметно наблюдала, как Бруно налегает на вкусный банан. «Он бывает когда-нибудь сыт?» — спросила она меня. «Уверен, что никогда», — выпалил я. Бабушка нежно посадила меня на колено и начала приглаживать мою меховую одежку, что мне было очень приятно. «Объясни мне, пожалуйста», — попросил я ее, — «почему мы, превратившись в мышей, говорим и думаем, как люди?» «Все очень просто», — сказала бабушка. «Они могут уменьшить вас и покрыть тело шерсткой. Они знают, как превратить ваши ноги и руки в лапки и прочее. Но изменить вас они не могут. Вы не стопроцентные мыши. Вы те же мальчики, но в обличье мышей. Вот и все. Та же голова на плечах, тот же разум, ваш собственный голос. И слава богу, что все это так». «Выходит, что я не совсем обычная мышь, правда, бабушка? Я все-таки личность или что-то в этом роде». «Правильно», — улыбнулась бабушка, — «ты совершенно особенная мышь». Несколько минут мы молчали, бабушка курила, ласково поглаживая мою шерстку, а я притих у нее на колени. Слышался только треск разрываемой кожицы банана и знакомое чавканье Бруно. Я свернулся в клубок и размышлял. Никогда еще мысли не проносились с такой скоростью в моем мозгу. «Бабушка», — окликнул я ее, — «похоже, у меня появилась кое-какая идея». «Слушаю, мой дорогой», — нежно отозвалась бабушка. «Великая старшая ведьма назвала номер своей комнаты 454, и он находится на четвертом этаже, а номер моей комнаты 554, и мы живем на пятом этаже. Значит, ее комната находится прямо под моей». «Хорошо бы, чтобы так оно и было», — сказала бабушка. «Эти отели строят почти всегда одинаково, коробка над коробкой, так что она действительно может находиться прямо под нами. А что же дальше?» «Вынеси меня, пожалуйста, на балкон. Мы должны кое-что проверить». Каждая комната в отеле выходила на маленький балкон. Моя дорогая бабушка, нежно держа меня на ладони, пошла в мою комнату, а из нее на балкон. и мы стали внимательно рассматривать, что там было внизу под нашим балконом. Наконец я сказал: «Ну что же, если это и вправду ее комната, держу пари, что я смогу туда пробраться». «Зачем? Чтобы снова попасть к ней в лапы? Нет, я тебе этого не позволю», – рассердилась бабушка. «Но ведь они все сейчас пьют чай на солнечной веранде вместе с директором отеля. И раньше 6 часов великая старшая ведьма не вернется к себе в комнату. Только к этому времени к ней придут эти старые козы, то есть, я хотел сказать, предки всех ведьм, ну, которые самые старые из них. Она собиралась вручить им по флакону своего мерзкого коктейля». «Ну, хорошо», — сказала бабушка. «Допустим, ты проберешься к ней в комнату. И что бы ты тогда сделал?» «Я бы разыскал то место, где она держит запасы своих флаконов, и утащил бы один. Ведь они очень маленькие, и я донес бы его». «Но меня пугает его убийственное содержимое», — задумчиво сказала бабушка. «Ну ладно, а что бы ты предпринял потом?» «Бабушка», — сказал я, — «ты же помнишь, что в каждом таком флаконе 500 доз этого варева для 500 человек. Мы смогли бы избавиться сразу от всех ведьм, превратить их в мышей». Бабушка даже слегка подпрыгнула на месте от моей блестящей мысли. При этом она чуть было не выронила меня, и я едва не свалился за перила. «Бабушка!» – закричал я. «Пожалуйста, будь осторожна!» Она все еще бурно радовалась моей фантастической, моей потрясающей идее и даже назвала меня гениальным мальчиком. И тут же начала строить грандиозный план уничтожения всех ведьм Англии в придачу с великой старшей ведьмой ее же собственным оружием. «Давай попробуем», – охотно согласился я. Бабушка при этом так разволновалась, что я чуть было опять не перелетел через перила балкона. «Это будет величайшая победа над ведьмами за всю их тысячелетнюю историю», – воскликнула она. «Но работки нам хватит. Давай начнем прямо сейчас. Только как же мы добавим каплю этой формулы в их пищу?» «Мы сделаем это позже», – предложил я. «Сначала надо добыть варево. Но как бы нам поточнее узнать, что комната внизу именно та самая, где живет великая ведьма?» «Мы сейчас же все уточним», — вскричала моя бабушка в волнении. Она, казалось, помолодела от нашей идеи, двигалась быстро и энергично. «Пойдем скорее, не будем терять ни минуты». Крепко держа меня в ладони, она поспешила из моей спальни в коридор и спустилась на 4-й этаж, мягко постукивая по ковру своей палочкой. Мы оба всматривались в номера комнат, обозначенные золотистыми цифрами. Вот и 454-я. Бабушка осторожно толкнула дверь, но та, разумеется, была заперта. Тогда она внимательно осмотрела коридор, сравнивая его с нашим. «Ты прав», — сказала бабушка. «Эта комната находится прямо под твоей спальней». Мы еще раз пересчитали количество комнат от начала коридора, чтобы не ошибиться, и вернулись в мою спальню. «Значит, действительно, это ее балкон. И посмотри-ка, дверь ее балкона открыта. Но только как ты туда спустишься?» К сожалению, я ничего не мог придумать. Наши комнаты располагались прямо над парадным входом в отель, а внизу под балконами блестели острые металлические зубцы ограды. И упади я с балкона, я бы наверняка погиб. Но тут бабушка воскликнула: «Я придумала!» Вмиг мы оказались в ее спальне, и, держа меня крепко в ладони, она резво начала что-то искать среди своих вещей, аккуратно разложенных на полочках шкафа. И вот у нее в руках клубок шерстяных ниток с воткнутыми в него спицами, на которых болтался недовязанный шерстяной носок. Этот носок бабушка вязала для меня, но сейчас он показался мне таким огромным. «Полезай внутрь», — сказала она, — «а я спущу носок вниз на ее балкон. И давай поторопимся, ведь это чудовище вот-вот вернется».